человеческие жертвоприношения человеческими руками. Жертвоприношением грибы. Да. Жертвоприношением человеческие жертвоприношения. Оладушки, блинчики, пирожки, кулебяки, печенюшки, оладушки. Блинчики. Жертвуем приношение. Мы приносим природные, жертвуем природные ягоды, орехи, грибы и приносим человеческие жертвоприношения. отношений у нас нету. А ладушки. Блинчики. Пирожки. Кулебяки. Печенюшки. Грибы. Человеческие жертвоприношения, человеческие руками.